Моя движется кора, до дна мелеют реки, а Бог такой же, как вчера, сегодня и вовеки, а Бог такой же, как вчера. Источник света и тепла, миров законодатель, сегодня так же, как вчера, безбрежен благодати, сегодня так же, как вчера, безбрежен благодати. Ищите Господа с утра, с молитвою сердечной. Один и тот же Он вчера, сегодня и навечно. Один и тот же Он вчера, сегодня и навечно. Господин моей судьбы, в нем истина и правда, и как вчера он Богом был, он будет Богом завтра, и как вчера он Богом был, он будет Богом завтра.